А тот случай в Новой Москве, напомнил юноша, ну, тут ты сам виноват, я, конечно, понимаю, что у тебя поистине гениальный разум и возможности твоего мозга безграничны, иначе я не стал бы пить с тобой самой дорогой свой коньяк, но в тот раз ты реально полез не в свое дело, уж, что-что, а там, в ботаническом саду я до последнего момента не знал, кого именно мы ловим, кто являлся дешифратором, может парень, а может девушка, но то, что это был ты, никто даже предположить не мог, поэтому ты сам виноват. Зачем пираты работают на китайское правительство, своевременно уточнил Андропов. Платон, мы не пираты, мы звездные борцы, и на китайцев мы не работаем. Я, так же как и ты, заинтересован в благополучии России, только моя форма благополучия и методы ее достижения весьма отличаются от твоих. Да и этот конфликт нам, честно говоря, на руку. Слышал же о народных волнениях в стране, в связи с атакой ядерной. Вот, у нас назревает революция, а китайцы это лишь инструмент осуществления огромного плана, в котором ты мог стать гигантской проблемой, и ведь у тебя почти получилось. Россия успела сконцентрировать все свои силы на орбитальной крепости «Стрела». Пришлось помогать китайцам в огневой мощи. Ты ведь не будешь отрицать, что наш уровень развития науки и машиностроения куда выше, чем во всем остальном мире. Звездные борцы преследуют цель изменить мир, пробудив народ от сна, вернув власть меньшинства, а ты мешаешь этому всеми силами. Платон вздохнул, он взял бокал и, встав со своего кресла, подошел к смотровому окну. За толстым стеклом расстилался мрак космоса, в нескольких местах перечеркнутый какими-то голубоватыми линиями. Стационарные огни крейсера «Евфрат» освещали все бортовые орудия и коммуникации, идущие по обшивке корабля. А все-таки, зачем вы искали именно меня? Мой отец не самый богатый человек в Селсисе, поэтому столько гоняться за мной из-за выкупа, по-моему, просто глупо, произнес Платон, отпивая из бокала. Павел тоже поднялся со своего кресла и встал рядом с юношей. По-моему, тоже. Нам не нужны деньги Аристарха Петровича, нам нужен именно ты. Точнее твоя уникальная способность. Значит, все-таки вам нужен предмет, констатировал факт Андропов. Нет, способность, которую дарует предмет, можешь оставить у себя. Нам же нужна твоя врожденная способность. В смысле, а какой тебе еще нужен смысл? Твоя способность видеть числа, она у тебя с рождения и ее невозможно отнять или потерять. Платон выронил бокал, и он с громким звоном разбился о пол. Через дверь мгновенно забежал невысокий парень с автоматом на изготовке. Макс, окликнул его Павел, все нормально, не волнуйся. Парень посмотрел на Платона через прицел автомата, затем опустил оружие вниз и вышел из кабинета. Откуда вы знаете? Никто не знает об этом. Возмутился Платон, глядя лидеру экстремистов прямо в глаза. Вот, никто не знает, а мы знаем. Мы вообще много чего про тебя знаем. Но это сейчас совсем не важно. Важно то, что ты должен нам помочь, ответил Павел и вернулся к себе за стол, чтобы налить еще немного коньяка. Платон тоже вернулся в кресло. А если я откажусь помогать, что тогда? Ну, второй раз показывать тебе револьвер я не буду. Скажу лишь одно. Когда мы отчаялись, что потеряли тебя там в троянцах Юпитера, просто после того, что произошло с Фениксом, даже думать не хотелось, во что превратился ваш корабль, мы решили, что в качестве утешительного приза возьмем твою девчонку. Нет, ты не подумай, от нее нам были нужны лишь деньги. Ведь Анатолий Викторович Гумилев реально один из самых богатых людей мира. Потом мы заставили ее отдать нам предмет по своей воле, естественно без насилия. А тут раз, и ты нашелся. И прям такой расклад получается великолепный. Я предлагаю тебе банальную сделку. Ты нам помогаешь, и я отпускаю вас обоих. Обеспечиваю рейс до Земли и забываю о вашем существовании, предложил Павел. Ну как, а ты не боишься, что я сдам вас всех, уточнил Платон. И что ты скажешь? Я был похищен пиратами, но их главный предложил мне такую-то сделку и потом отпустил. В общем, я помог пиратам, и они меня отпустили. А про суперновые крейсеры у тебя и слушать не будут. Мы теперь в одной лодке, и сядем только все вместе. Павел повернулся на своем кресле в сторону окна и допил все, что было в бокале, затем наполнил его вновь. Поистине великолепная вещь, пробормотал он, глядя на космос сквозь коричневатую прозрачную жидкость в бутылке. Платон посмотрел на Павла и спросил, а что я должен сделать, в чем заключается моя работа? Вот, я уж думал, ты не спросишь, воскликнул мужчина, повернув свой захмелевший взгляд на юношу, Помнишь нашу первую встречу? Тогда мои люди столкнулись с тобой на Урале. Но поверь, в тот момент мы еще не охотились за твоими способностями. Нам нужен был только предмет, который ты, к сожалению, уже нашел. Потом через одного человека мы узнали, что помимо раскопок, вы были еще и на капище, и вот этот факт заинтересовал меня уже больше, чем металлическая фигурка. Точнее, заинтересовал не сам факт, а то, что на капище был некий юноша, который спокойно перевел все те закорючки, что инопланетяне написали на идолах. Больше о тебе наш информатор не смог ничего сказать, но он нас направил на одного из твоих друзей, некий Семен Рамаданович Самохвальский. Вы ведь именно с ним нашли тот склеп с 8 архангелами, да ведь? Вот, скажу одно, друг твой сопротивлялся, как мог, но мы удачно взяли его, по пути в Саратов. Он сдал тебя со всеми адресами и прочими явками и паролями. Поэтому теперь найти тебя не составляло труда, но наличие у тебя столь сильного предмета весьма усложнило задачу. В общем, мы знаем, что там, на Земле была лишь половина всего текста, ну или меньшая его часть. И ты это тоже должен знать. Платон понимающе кивнул. Он тоже заметил, что там, на Урале, надписи оканчивались как-то не очень понятно. Ну, так вот, мы нашли вторую половину этих самых иероглифов, но, увы, перевести ее не в состоянии ни один из живущих ныне людей, кроме тебя. В течение сегодняшнего дня мы прибудем на Ганимед, точнее на нашу базу, расположенную на спутнике. Завтра ближе к вечеру, отправимся в горы. Там есть одна впадина. Спускаемся вниз, ты переводишь все эти закорючки на стенах, рассказываешь нам все, что узнал, и мы отпускаем тебя с Гумилевой. Не правда ли все очень просто? Павел улыбнулся, поражаясь банальности своего плана. Андропов поерзал на стуле, раздумывая, где здесь подвох. Вся простота и открытость лидера Восхода заставляли юношу задуматься над тем, что где-то должен быть какой-то изъян. «Павел, слушай, а можно один вопрос?» – спросил Андропов, глядя на своего собеседника. «Конечно можно, можно и два. А ты не мог бы сказать, откуда у вас все эти технологические новшества?» «А-а-о!» – протянул Павел и заулыбался еще шире. «Вон оно что! Ну, просто, откуда у нелегальной военной организации столько средств для изготовления подобных кораблей?» «Платон, я скажу тебе лишь, что у нас есть очень богатые покровители, или инвесторы, уж как тебе будет удобно», — пояснил мужчина. «Ну, все равно, а верфи, для строительства кораблей, все мировые государственные и частные верфи занесены в список конструкторских предприятий, а верфь по изготовлению военных крейсеров отнюдь не крошечный колбасный завод, который можно спрятать от чужих глаз», — не унимался Платон. Павел отставил бокал в сторону. «Платон, ты слишком многого хочешь знать, а у нас, как и у любой другой организации, есть свои секреты, так что эта информация только для узкого круга пользователей. Ладно, я думаю, хватит вопросов. Сейчас я отведу тебя к твоей любимой и ненаглядной. Пусть она порадуется, а то ей пришлось смириться с мыслью, что вы сгинули в плотном потоке корпускулярных частиц. Только постарайся не говорить ей пока ничего, не вводи ее в курс дела». «Хорошо?» – спросил Павел, поднимаясь из-за стола. Платон, молча, кивнул. «Вот и чудненько. Пойдем». Вместе они вышли из кабинета и направились вперед по коридору. Пиратский корабль был прекрасным и величественным. Всюду по коридорам туда-сюда сновали люди. Андропов был удивлен, увидев столько народу. Неужели они все стали пиратами по собственной воле? Пилоты в их черных комбинезонах с оранжевыми линиями, инженеры, механики и прочие нужные люди. Некоторые из них и вовсе не походили на пиратов. Точнее, они были не похожи на тех пиратов, какими их представлял раньше Платон, да и все остальные жители Солнечной. Они не были головорезами, обвешанными лазерными пушками и прочим оружием. «Павел», — позвал Платон спутника, идущего на шаг впереди, — «неужели это и есть пираты?» В тот момент они как раз проходили через мостик в носовой части крейсера, и народу здесь было как нигде много. «Платон, если ты еще раз назовешь нас пиратами, я тебя ударю». «Ну, ей-богу, ударю. Мы звездные борцы, а эти люди всего лишь согласились с тем, что наше дело правое и встали на нашу сторону. Даже, несмотря на богатых инвесторов, нашему движению нужны великие умы и умелые руки». «Понятно», – протянул Платон и продолжил следовать за Павлом. Они добрались до лифта и вместе с еще десятком человек спустились на 5-й уровень. Голос, которым говорил лифт, обозначая уровни и находящиеся на них объекты, произнес. Уровень номер 5. Исследовательские лаборатории. Жилые комплексы 8 и 9. Наша остановка, произнес Павел, и как только двери лифта раздвинулись, он заспешил по коридору вперед. Вдоль стен коридора шли вереницы разных пронумерованных дверей. Лидер армии пробуждения вышагивал, смотря на каждый номер. Так, 216, 17, а вот и пришли. 218-я каюта. Платон, я оставляю тебя без какой-либо охраны и прочих надзирателей. Просто потому, что доверяю тебе. И думаю, что в этот раз ты не выкинешь ничего подобного троянцам Юпитера. Если срочно что-то понадобится от меня, спросишь любого, где найти мой кабинет. Тебе обязательно покажут. И еще, попытайся не называть здесь никого пиратами. Может плохо кончиться. Ну, вроде все. Отдыхайте. Когда будет надо, я сам вас найду. Проинструктировал напоследок Павел и на прощание пожал юноше руку. Андропов еще с минуту глядел на удаляющуюся спину человека, за которым охотились все спецслужбы мира, считая его террористом номер один. Хотя на самом деле, это Павел выглядел очень даже мирно и дружелюбно, как все. Платон проверил наличие предметов в кармане. Он никуда не делся, уже хорошо. Юноша повернул ручку двери и вошел в каюту. Там было необычайно светло. Письменный стол, несколько стульев, большая кровать, шары искусственного освещения под потолком, два небольших иллюминатора на стенах, широкий плоский экран на стене, двери в душ и туалет. Прямо, настоящий стандартный набор, к которому дополнительно шла девушка, сидевшая на кровати и обхватившая колени руками. «Идите все прочь!» – выкрикнула она, заплаканным голосом, «я ни с кем не буду сотрудничать». Платон сделал пару шагов по каюте и тихо произнес, а ни с кем и не надо. Реакция была незамедлительной. Девушка мгновенно обернулась на голос. У Андропова на лице непроизвольно появилась улыбка. Варя соскочила с кровати и бросилась к нему. Она буквально не верила своим глазам. Еще минуту назад она была уверена в том, что ее жених погиб в зоне остродобычи, а уже сейчас она смотрит на него живого и здорового, хоть и слегка бледного. Платон ожидал, что девушка кинется к нему на шею, но его ожидания слегка не оправдались. «Как ты мог так поступить?» Возмущенно воскликнула она и наотмашь ударила его ладонью по лицу, но затем кинулась на шею и крепко поцеловала. В такие моменты душа буквально вырывается из тела и уходит в полет. У Платона закружилась голова от той страсти и любви, которая шла от Гумилевой. Когда поцелуи стихли, и они оба немного успокоились, юноше пришлось вновь все рассказать, только уже своей девушке. «Я ведь теперь тебя никуда не отпущу. Никогда», — клялась она. Андропов же молчал, просто обняв ее. Он чувствовал любовь, исходившую от девушки. Любовь к себе, а не к своему положению или деньгам. Платон и Варя весь вечер и ночь разговаривали друг с другом шепотом, как школьники в загородном лагере, чтобы их никто не услышал. Двое тихо обменивались нежными фразами. Наутро Платон уже плохо помнил, что говорил, только на душе осталось ощущение, что он обещал Гумилевой взять ее в жены, как только ему официально исполнится 18. Хотя по документам, сделанным еще в Новой Москве, они уже могли расписаться хоть сегодня. Андропов, говоривший когда-то, что никогда не женится, не верил в то, что собирается взять в жены эту взбалмошную, но так сильно любящую его девчонку. Варя же тоже была практически без ума от Андропова. Даже нахождение на пиратском корабле не могло омрачить то, что они снова вместе. Утро, честно говоря, началось не самым прекрасным образом. Всех разбудили тревожные трели предупредительного зуммера, вещавшие о прибытии корабля в расчетную точку. Расчетной точкой, судя по всему, являлся Ганимед. Заспанный Платон прижался лицом к холодному бронестеклу иллюминатора. За ночь Евфрат успел таки добраться до спутника Юпитера незамеченным, и преспокойненько, войдя в его атмосферу, приземлиться на одном из космодромов. Через окошко иллюминатора было видно, как по ту сторону крейсера всюду снуют рабочие разгрузочные мехи и люди в мощных экзоскелетах. По-видимому, сам космодром с прилегающей к нему военной базой находился в одной из многочисленных древних впадин Ганимеда. Точнее, это даже была не впадина, а полувпадина. Горы своеобразным амфитеатром окружали базу, тем самым прикрывая ее с северной стороны. И так уж получилось, что этот каменный воротник напрочь закрывал космодром от солнца, которого здесь и так было чрезвычайно мало. Поэтому по всему периметру базы были расставлены мощные стационарные прожекторы. От холодного вакуума космоса космодром и некоторые другие постройки отделял гигантский купол из полимерных наноматериалов, образующих, что-то вроде довольно крепкого мыльного пузыря. Хоть такой пузырь и не смог бы выдержать массированной ракетной атаки, но он справлялся с метеоритными дождями, разницей давления и отсутствующей на Ганимеде атмосферой. Находиться на закрытых куполом территориях без кислородной маски все равно было небезопасно, несмотря на защиту. Следом за Евфратом, используя маневровые дюзы вертикального взлета, приземлялись один за другим те странные корветы, которые остались в живых после катаклизма, устроенного Платоном. Пиратская база на Ганимеде была огромная и внушала некий неописуемый ужас от того, что человечество, преследующее пиратов как обычную шайку бандитов, даже не представляет, какая сила растет у них прямо под боком. Зуммер затрещал еще раз, значит, нужно поторапливаться. Если брать прибытие Андропова на секретную пиратскую базу, которую космофлотовские силы называли просто сотый парсек, ссылаясь на то, что подобное название было упомянуто в одной из пиратских радиограмм, за основу, то прибытие на вихрь военного конвоя с Земли произошло спустя положенные земные сутки. Военная база «Вихрь» являла собой целую систему подземных и надземных построек, тянувшихся вдоль Галилеева хребта и прикрытых им с одной стороны. Силы космофлота использовали новейшие технологии терраформирования, поэтому многие объекты, как и на сотом парсеке, были закрыты куполами, но материал изготовления этих куполов был куда более простой, чем у пиратов. С первого взгляда вообще хотелось сказать: так это же обычное бронестекло. Но, нет, купола над вихрем были сделаны из целого ряда прозрачных полиорганических сплавов, что позволяло находиться под куполом в защитном рабочем костюме, а не в скафандре. Конвой вошел в радиозону вихря, без каких-либо помех. Отсутствующая на Ганимеде атмосфера не представляла собой никаких препятствий. Посадка была совершена на космодроме номер 18. Горные пики и утесы, расположенные повсюду, слегка осложнили маневр приземления, а в целом все было не так уж и сложно. Просто идущий впереди «Сокол» при помощи мощных лазерных установок аккуратно распилил мешавшую маневру гору. Это надо было видеть. 4 с небольшим километра скальной породы буквально разлетелись в щебень под действием миллионов кельвинов плазмы. Ваня и Май наблюдали эту картину из застекленной полусферы лазерного семафора, так сказать, из партера. Авианосец «Колчак» предпочел остаться на орбитальной станции «Вихрь», медленно плывущей по орбите Ганимеда. Командование аргументировало это возможностью перехода боя в верхние слои атмосферы спутника, хотя атмосферы как таковой на нем и не было. Когда подобный аргумент был высказан, по «Соколу» между пилотами не поползли слухи, как это обычно бывает. Военная тайна того, что добрую часть пилотов перебросили на Ганимед, чтобы пиратов гонять, не была уже тайной, и слух о том, что предстоит нехилая битва, был ненавехоньким и принялся у всех пилотов на борту «Сокола» как печальный факт. Хотя многие приводили доводы того, что, мол, пираты — это что-то типа обычной шайки преступников, и выдвинуть серьезные силы против космофлота России они не смогут. Даже несмотря на то, что силы российского космофлота на Ганимеде были укреплены не только своими же пилотами, но еще французскими и немецкими бойцами, все на «Соколе» знали, что выкинуть эти экстремисты могут что угодно. Разведка боем, проведенная звеном капитана Комарова, принесла свои плоды. На «Калисто» был рассекречен огромный вражеский военный объект, но сказать, что это было склад, база или еще какое-либо сооружение, было невозможно. Недавний бой на спутнике Юпитера был проигран, с довольно большим счетом в пользу противника. Даже новейший крейсер «Сокол», пришедший на подмогу в последние секунды, не смог переломить исход битвы в сторону государственных сил. Он смог лишь прикрыть отступление своих пилотов плотным огнем. Все находящие на крейсере бойцы в тот момент были переведены в режим боевой готовности, но решение командования было отступить. С базы «Вихрь», являющейся самым крупным сооружением военных сил в секторе Юпитера, конечно, после «Хэхэ», в течение нескольких часов был отправлен усиленный конвой на укрепление позиций «Калисто». К слову, на стационарной орбите этого спутника находится небольшая крепость, к которой в тот день присоединились 2 крейсера и около сотни корветов. Но пиратская база была рассекречена, и они потихоньку начали перекидывать свои силы на Ганимед, под видом торговых конвоев с Луны. Если говорить о личном исходе того боестолкновения на «Калисто» для каждого из участвующих пилотов Р-512О, то все они были представлены к наградам и на повышение, а кадетам, чьи истребители присутствовали в данной группе, должны были досрочно вручить лейтенантские звездочки. Радости не было границ. Особенно ставропольцев был рад, казалось, за все звено, и на радостях поставил всем пилотам своей каюты и разведывательного звена по две банки космофлотовского пива. «Ну вот», — произнес Май, — «считай, мы еще только шестой курс, а уже получим лейтенантские звезды, или младшелейтенантские», — усомнился он. Все, кто были в кают-компании, дружно засмеялись. Это для восьмикурсника Ставропольцева получение офицерского патента означало сдачу выпускных экзаменов вместе с девятым курсом, а Ване и Маю предстояло еще учиться и учиться. В общем, мути в этой истории было много. «Ваник», — окликнул юношу, — «кто-то с дальнего конца дивана, а ты, куда после академии пойдешь?» «Не знаю еще, куда-нибудь поближе, на Марс может быть, его же сейчас терраформируют полным ходом». «Да ладно», — удивленно протянул Ставропольцев. «А я слышал, что этот проект заморозили. Честно говоря, черт его знает. Может и заморозили, но суть в том, что там все равно есть базы на орбите и на самой планете», ответил Ваня, потягивая пиво из банки. Тут голос подал один из пилотов истребителей, которые подоспели на Каллисто в самый нужный момент, но к награде представлены не были. «Неужели боишься подальше забраться?» — спросил он. Ваня замахал руками и отставил банку на журнальный столик. «Нет, вы чего, ребята?» — запротестовал он и тут же пояснил, «просто меня на земле невеста ждет». «Ао!» — радостно протянули все пилоты, вогнав кадета Сафина в краску. «Не та медсестра, случайно?» — радостно спросил Ставропольцев. Ваня решил ничего не говорить, а просто кивнул. Тогда вся кают-компания буквально наполнилась одобрительными криками. И кто бы знал, но в эту самую минуту через раздвинувшиеся двери вошел сам капитан Комаров, которого эта история, связанная с младшим лейтенантом Растропиной, никак не веселила. «Кадет Сафин», — подошел к Ване Комаров. Юноша мигом встал и вытянулся по стойке смирно. «Так точно», — отчеканил он, отчего остальным сделалось еще смешнее. «Отставить смех», — гаркнул капитан, — «а вы, кадет, за мной. Ваня, если что, ты бей его и беги», — послышался глупый совет со стороны, за которым последовал еще десяток подобных советов, под одобрительных гомон пилотов. «Ну, все. Капитан собрался стреляться. Ну, или хочет выяснить все по-мужски», — решил было Ваня, и первый совет показался ему как нельзя кстати подходящим. Капитан Комаров вел Сафина за собой, и поднимались они, судя по всему, на верхние уровни, где были расположены каюты командования. Сказать о том, что Ваня чего-то в этот момент боялся, было нельзя. Даже после смерти он очень хорошо помнил страх первого боевого вылета и страх перед орбитальной битвой. Это были два похожих ощущения, различавшихся лишь по степени тяжести. Но вот случай на Каллисто буквально выбил юношу из колеи. Вроде бы обычное боестолкновение с пиратами, но последствия были довольно плохими. У многих пилотов Р-512О появилась бессонница и прочие психосоматические проблемы. Ваня на сон не жаловался, хотя ему и снились всяческие кошмары. Юноша часто представлял, что происходит с пилотом, в кабину которого попадает ракета или раскаленная плазма. В связи с общим напрягом и психологической нагрузкой у Вани начали трястись кисти. Настоящая дрожь, с которой было довольно сложно справиться. Врач-психолог посоветовал юноше через силу стараться держать в руках какой-нибудь предмет. Дрожь и правда проходила, но непонятное состояние страха все равно оставалось. На базе «Вихрь» всем пилотам полагался долгий курс антидепрессантов, в связи с длительным перелетом по космосу и ожесточенной схваткой на Каллисто. Кадет Сафин боялся вновь оказаться в самой гуще событий, боялся оказаться в пекле, но сейчас идущего впереди капитана он не боялся. В голове уже порождались идеи, как можно быстро скрутить его и дать дыру. Но Комаров, по-видимому, и не собирался драться. Он подошел к двери своей каюты, открыл ее магнитным ключом и вошел внутрь, приглашая за собой кадета. Капитанская каюта была обставлена довольно просто, без шика. Койка, диванчик, стол, два стула, шкаф для одежды, полка с книгами и телевизор. Комаров указал рукой на один из стульев, мол, садись. Ваня послушно сел, ожидая тяжелого разговора с капитаном. «Вань», — начал он, осторожно садясь на диван, — «я хотел поблагодарить тебя за то, что ты спас меня там, на Каллисто». «Да, что вы, каждый бы на моем месте поступил так же», — начал было оправдываться кадет Сафин, но капитан оборвал его. «Не перебивай, я еще не закончил. Вы все пилоты из моего звена, а в особенности кадеты, показали себя первоклассными бойцами, даже, несмотря на численное и технологическое превосходство противника». Ваня слушал исповедь капитана, стараясь делать понимающее лицо, Типа да, вы абсолютно правы, но с мимикой у него получалось как-то не очень хорошо, и поэтому выражение лица было каким-то пластилиновым ненастоящим. Если бы не ты, сгинул бы я там на Калиста. В общем, спасибо тебе, произнес капитан и крепко пожал руку своему кадету. Слушай, а что мы просто так-то сидим, давай выпьем, тем более нам есть о чем поговорить. Все кэп, это уже перебор, подумал Ваня, пить с капитаном, это уже нонсенс. Нет, спасибо, я не пью, отмахнулся юноша. Но Комаров уже достал из шкафа бутылку непонятно чего и поставил на стол. Это приказ кадет Софин. Капитан достал пару запылившихся бокалов и, наскоро протерев их полотенцем, поставил на стол. Деваться было некуда. Когда больше половины бутылки было уже продегустировано, и капитан Комаров в юном пилоте признал почти брата, разговор незаметно перешел на одну из больных тем. «Слышь, Ваник», — хмельным голосом произнес капитан, «а у тебя девушки на земле были?» «Так точно, товарищ капитан», — пробубнил порядком захмелевший Софин. «Да куда ты опять?» Путаясь в словах, перебил юношу собеседник, или лучше сказать собутыльник, «не надо этой уставщины, просто Андрюша или Андрей». Совет капитана был довольно прозаичным после бутылки непонятно чего, хотя судя по утверждению самого капитана, это было высококачественное питье, созданное его бабушкой в горах Алтая, и его название для двух захмелевших пилотов было сложновыговариваемым. Поэтому называли питье просто «самогон». «Нет, серьезно, что ли девушки на земле были?» – спросил еще раз капитан. «Да, серьезнее некуда, товарищ Ой, Андрей Федорович», – пояснил Ваня, путаясь в словах. «Да», — мечтательно протянул Комаров, «и у меня была, была, да сплыла. Эх, Ванюша, ты даже не представляешь, какая была у меня девушка», — сказал он и показал на себе, что-то вроде четвертого размера груди и прелестной фигуры. «Правда, пока я на стреле служил, он замуж за другого выскочила». Ваня, понимающе похлопал капитана по плечу и произнес: «Мммм, понимаю». «Да ничего ты не понимаешь, зеленый еще, и ничего я не зеленый», — возмутился кадет Софин. «А вот слабо вам уйти из клуба сразу с двумя девчонками, а?» — поставил вопрос он, вспомнив тот далекий случай, когда они вместе с Маем разделывали гопников. «Эх, Ванька», — глубоко вздохнул Комаров, — «у вас, у молодежи, ничего святого не осталось. Говорите так, будто сами старые уже как генерал Фиденко». «Еще нет. В общем, решил я, что завязываю с земными девушками. Полностью в работу ушел. Погрузился, так сказать, с головой. Думал, все больше никаких романов, а тут она». «Кто она?» «Да что ты, в самом деле, как ребенок. Ну, это как ее это, Аришка, вот». Ваня отпил из бокала и налил себе и капитану еще по чуть-чуть. «Ты же знаешь ее?» — Комаров толкнул юношу в плечо. «Конечно, знаю. Кто же ее не знает? Так вот», — капитан влил в себя содержимое бокала, закусил тем несчастным огурцом, который два пилота ели уже весь вечер, и продолжил: «Аришка, эх, мечта, а не девушка. Я ведь ее уже около года охмуряю. Ой, нет, погоди, клинья подбиваю, вот. Я под нее эти клинья все подбиваю и подбиваю, а она ноль внимания на меня. Ну, не ноль, конечно, а сколько раз ее замуж звал, не идет. Ну, ни в какую. Но, скажу прямо, я был на первом месте среди всех ее ухажеров, которых на стреле было немало. Даже майор Свиридов за ней ухлестывал». «Майор Свиридов?» — расхохотался пьяный Ваня. «Ему же под 50, или нет, да какая разница. Любви, Ванюш, все возрасты покорны. Я, говорю, у Аришки был фаворитом, ну, самым первым вариантом», — гордо похвастался капитан. Кадет Софин выпил содержимое бокала и почувствовал, как в голову вновь что-то дало, в глазах стало мутнее, а в мозгу начали формироваться несвязанные друг с другом фразы. «Поздравляю», — выдавил он. «Рано, еще поздравлять. Вот когда вернемся обратно, я ей еще раз предложение сделаю. Она после последнего раза обещала подумать, а тут согласится. Эге, товарищ капитан, не забывайтесь. Ариша со мной сейчас», — строго поправил Комарова Ваня. «Где?» — удивленно спросил капитан, разыскивая девушку. «Да я не об этом. Я говорю, что она меня любит, и по возвращению мы с ней распишемся на земле. Так что не надо рассчитывать на что-то. Она моя». Капитан угрюмо повесил голову и глубоко вздохнул. «Налей еще», — попросил он. Дважды просить Ваню было не нужно, он лихо добавил капитану самогонки. «Хотя, знаешь, Ваник, может, так и лучше будет. Ты молодой вон, какой статный, герой Калиста. Ну, это уж вы завернули. Нет, нет, правда, ты герой. Ты ее больше, чем я достоин», — пояснил Комаров и положил свою тяжелую руку Ване на плечо, притягивая его к себе. «А тут спорить не буду, может и больше достоин». «Ну, кадет, неправильно ответил», — улыбнулся капитан. Ваня тоже улыбнулся и отхлебнул из бокала. Юноша явно почувствовал, что еще немного этого алтайского пойла, и он точно упадет. Капитан сунул руку под подушку рядом стоящего дивана и извлек оттуда трофейный китайский пистолет Хао. «А давай, дуэль устроим», — с глупой ухмылочкой предложил капитан, на 6 шагов и по сигналу. «Я бы с радостью», — произнес Ваня, чувствуя, что дело пахнет жареным. «Да только у меня и пистолета-то нет, так что давайте завтра». «И то верно», — согласился капитан, убирая Хао обратно под подушку. Ваня попытался встать, но ноги упрямо отказывались ему повиноваться, поэтому юный кадет плюхнулся на диван. До каюты сегодня он уже не доберется, нужно преодолеть несколько уровней, что в таком состоянии выглядит само по себе пугающе. Комаров словно почувствовал это, мгновенно предложил: «Тебе в каюту в таком виде нельзя, оставайся тут ночевать, а утром к себе убежишь». Долго уговаривать в усрач пьяного кадета Сафина не пришлось, он, не разуваясь, завалился на диване, подложив под голову капитанскую подушку. «Спокойной ночи, товарищ капитан», — произнес он и мгновенно захрапел. Утром кадета разбудило сильное желание посетить туалет. Юноша открыл глаза и начал искать в комнате часы. Электронный циферблат показывал чуть больше 6 утра. Ваня поднялся и сел на диване. Капитан, не раздевшись, валялся на своей койке, тихо посапывая. Кадет Сафин, опираясь на все подручные средства, попытался встать на ноги. Ноги не слушались, в животе творился полный хаос, в голове же было такое чувство, словно там застрял валенок. «Больше не пью», — пробормотал себе под нос Ваня и, опираясь на стены, направился к выходу. В тот ранний час Бог хранил безумца, и юноша преспокойненько добрался до своей каюты, обойдя все дежурные посты. По дороге он один раз завернул в туалет, но потом шел только прямо, чтобы не сбиться с маршрута. И вот ровно спустя сутки с того момента, как московский аристократ Андропов прибыл на пиратскую базу 100-й парсек, космофлотовский конвой с Земли добрался до базы «Вихрь». Половину всех прибывших бойцов согнали на разгрузочные работы, следовало разгрузить все то, что в своем чреве привез «Сокол». Бойцам выдали мощные экзоскелеты, благодаря которым многотонный контейнер был не тяжелее кирпича. Пока одни разгружали межпланетный караван, других с помощью десантных кораблей переправили в зону кратера «Черное солнце» для постройки укреплений. В связи с недавним приказом разведзвеньям полагалось каждый день исследовать новые участки спутника на случай обнаружения военной крепости пиратов. И на каждом новом участке разведанной зоны строился форпост. Вот и Ваню в компании Майя и Ставропольцева отправили на строительство форпоста. Кадеты, облаченные в тяжеловесные по земным меркам экзоскелеты типа «Муром», бегали туда-сюда, выгружая гигантские плиты и блоки. По сути, их миссия заключалась лишь в том, чтобы разгрузить следующий за ними транспортник со стройматериалами, а строительством займутся специализированные под эту работу люди. Где это видано, чтобы пилот-истребитель, уже почти младший лейтенант, ворочил каменные блоки? Возмущался по каналу внешней связи Ставропольцев. «Ниной, младший лейтенант, лучше принимай блок», — ответил Майя и передал ему гигантский каменный параллелепипед. Ставропольцев паник, хотя по внешнему виду экзоскелета сказать об этом было очень сложно. Гидравлические суставы в сотни раз усиливали силовые характеристики человека, находящегося под их влиянием. Ване экзоскелеты нравились, точнее, нравились в общих чертах. Например, учебные экзоскелеты, которые кадеты называли ласково «монстры», не нравились ему совсем из-за настоящей парилки внутри. А вот боевые зениты, с которыми юноше довелось работать, будучи на дежурстве в береговой охране, полюбились достаточно сильно. Когда ты с легкостью пушинки поднимаешь многотонные объекты, личная самооценка мгновенно возрастает до неба. Кстати о небе. Первым, что заметил кадет Сафин, это было количество техники, бороздящей нижние слои атмосферы Ганимеда. Их было очень много, чертовски много. Группы, звенья, взводы и прочие команды небольшими кучками пролетали над головами трудящихся кадетов. Ваня поднял голову, когда над ним необычайно низко пролетел гигантский фрегат «Стремительный». От рева маршевых двигателей, даже сквозь защиту шлема, у юноши заложило уши. Все остальные тоже оторвались от работы, чтобы посмотреть на пролетающую в небе громадину. Вытянута боевая форма фрегата внушала уверенность в нем как в военном корабле, но еще большую уверенность внушали огромные зенитные установки, идущие вдоль кормы. «Нифига себе!» — только и смог выговорить Май, когда стремительный уже отдалился на некоторое расстояние и огнем маршевых дюз освещал ближний кратер. В подобных работах прошли двое суток. По утрам группы бойцов отправлялись на строительство укреплений в разведанных районах, а вечером разведзвенья раскидывали бакины между скалами и ущельями. За те два дня на вихре Ваня успел сделать несколько вылетов, которые были необычайно тихими. Абсолютно никаких помех, как в эфире, так и на пути. Казалось, что даже маршрут, проложенный Комаровым, очень удачно облетает все самые опасные горные районы. На самой же базе вовсю шла подготовка пилотов и десантных групп. Дело в том, что боевые характеристики Ганимеда как ландшафта оставляли желать лучшего. Частые кратеры, невероятные системы катакомб, горные районы и ко всему этому добавлялись еще и нередкие всполохи ионизирующего излучения, порядком мутившие эфир. На базе царила довольно-таки напряженная атмосфера. Никто не знал, какой форпост и где первым заметит крупные пиратские группы. Поэтому удары ждали отовсюду. Кадеты же сидели как на иголках, готовые в любой момент сорваться и бежать к своим истребителям. Местные инженеры, к слову, довольно удачно подлатали борт 2017, повысив его маневренность и некоторые летные характеристики, что пилота Сафина необычайно обрадовало. После каждого боестолкновения юноше казалось, что его истребитель уже не подлежит ремонту, но военные инженеры мгновенно реанимировали машину, возвращая ее к жизни. Таким образом, на вихре прошло два дня. Серый горный пейзаж, открывающийся из иллюминаторов каюты, вот уже два утра радовал глаз Платона. Юноша размеренными шагами ходил по комнате, словно хотел узнать ее длину. Стоило ему об этом подумать, как мозг уже сам показал цифру 8. Павел решил, что Платону и Варе нечего делать на военной базе сотой парсек, и поэтому он переправил их на небольшой комплекс резервного космодрома, расположенный на узком плато между Красными горами и Безымянным хребтом. В отличие от базы, на которой побывал Андропов, на комплексе народу было очень мало, от силы человек 40, и то они все были ремонтниками-инженерами и еще какими-то рабочими. Резервный космодром был больше похож на заброшенный. О жизни на этом пиратском объекте говорил лишь свет в окнах модулей, расположенных на неровных ступеньках горных выступов. Внутри горы шла целая система лестниц и лифтов, связывающая все ступени с жилыми и техническими помещениями. Утром первого дня, сразу после разгрузки Евфрата, Павел в сопровождении двух кабанчиков из службы безопасности товарища Беты на личном катере перевез Андропова и Гумилеву в расположение космодрома, который в отличие от базы и еще нескольких объектов не имел красноречивого названия и довольствовался лишь номером 812. Судя по всему, номер означал расстояние от базы до объекта, потому что первый пост данного космодрома появился именно на 812 километре. В этом Платон был уверен. Да и вообще юноша часто стал замечать, что он вновь усиленно пользуется радаром в голове, и тот работает идеально, как швейцарские часы. Перед тем, как попрощаться с товарищем Альфа, когда тот уезжал обратно на базу, Платон немногозначно спросил: «А что будет, если я все-таки откажусь?» Павел улыбнулся и ответил: «Не откажешься. Тебе самому чертовски интересно, что там написано». Он ушел, оставив в душе математика слишком смутные размышления. По правде говоря, Павел был прав. Когда Платон прочел надписи на уральских идолах, он сразу понял, что здесь не все. Там было много непонятицы и мути, но одно он понял точно: если прочесть все целиком, то такой человек обретет невероятное знание, которое никому даже не снилось. Вариант получения небывалых возможностей интриговал юношу и заставлял его кожу покрываться мурашками. Все утро Андропов что-то решал, вычерчивая на бумаге какие-то неясные фигуры, и поглядывал в окно. Варя металась по каюте, как тигрица в клетке. В отличие от безразличного Платона, в ее душе творился настоящий хаос, после того, как он рассказал ей, что ему нужна помощь пиратам, после чего те добровольно отпустят их обоих. «Ты вообще, чем думаешь?» — воскликнула девушка, услышав эту информацию. «Это же пираты». «Они не пираты, а Павел добропорядочный и честный человек», — оправдывался Платон. «Ты, как наивный мальчик, себя ведешь. Они получат от тебя то, что им надо, и тут же убьют нас обоих. У нас есть хоть какие-нибудь гарантии того, что они сдержат свое слово?» Не унималась Гумилева, мечась из стороны в сторону. «Ну», — протянул Андропов, — «нету. Мы не в том положении, чтобы требовать каких-либо гарантий. Черт, выругалась девушка и продолжила свои хождения. Платон сначала посмотрел в свои бумаги, потом в окно. В горном пейзаже изменился большой элемент. На резервный космодром прибыла транспортная авиетка с каким-то оборудованием. Судя по деталям, которые рабочие извлекли из грузового отсека авиетки, это было что-то типа лазерной пушки, достаточно мощной. Платон понял это сразу, потому что в голове всплыли картинки прошлого. Некогда в Новой Москве, вербовавший его, агент контрразведки показывал юноше чертежи боевых корветов, дабы проверить наблюдательность. На этих чертежах была досконально показана лазерная пушка, установленная на борту одного истребителей. Вот и теперь, соотнося свои воспоминания с деталями на космодроме, Платон с уверенностью мог сказать, что рабочие будут собирать огромный лазер. В поисках какой-либо полезной работы, он даже было обратился к ним в вопросе помощи. Главный инженер, который командовал парадом, дал Платону вычислительную работу. Все-таки пусть самой сборкой занимаются профессионалы, каждому свое. Юноша был несказанно рад вновь начать работать над чем-то полезным. В какой-то момент он осознал, что помогает пиратам, что по закону уголовно наказуемо, но скука и наличие интересной работы сделали свое дело. К вечеру, как и обещалось, прибыл Павел в сопровождении еще двух пассажирских катеров и одного грузового. Он собрал всех в небольшом зале для совещаний. Круглый стол на 12 персон и товарищ Альфа во главе. Платону досталось место между двумя мужчинами, один из которых походил на огромного быка, другой же был похож на лесоруба в пиджаке. Павел неприятно хрустнул пальцами, набрал в стакан воды и сделал пару глотков. «Ну что ж, начнем», – произнес он. «Главной проблемой, нависшей над нами как дамоклов меч, стали правительственные войска. Если судить по тому, как Павел говорил, то все сидящие за столом были приближенными лидера Восхода, так как они были в курсе всех его замыслов, а у некоторых даже наблюдались разноцветные глаза». Платон обвел взглядом всех сидящих. «Всюду шныряющие отряды истребителей могут очень сильно испортить наши планы, но что-либо откладывать я не собираюсь. Поэтому вот что я предлагаю. Чтобы добраться до хранилища, нам нужно будет отвлечь как можно больше правительственных войск, сделать нечто вроде показательного выступления, чтобы все внимание пало на отдаленный, от нужного нам объекта, градус. В тот момент, пока наши войска будут играть с космофлотом, мы, используя наземный транспорт, незаметно доберемся до хранилища. Воздушный транспорт более уязвим в плане обнаружения радаром, а наземные вездеходы в этом плане куда лучше, да и попросту уйти от преследования в горах проще по земле, чем по воздуху. Товарищ Альфа, поднялся со стула высокий и сухопарый мужчина. А в чем будет заключаться игра наших войск с космофлотом? Павел широко улыбнулся. Бой. Мы дадим им бой. Последние несколько дней они производят разведку и выстраивают вокруг своей базы укрепления. Мы нападем на них сразу с нескольких позиций, удаленных от хранилища. Сначала наши силы скалисты атакуют орбитальный вихрь, затем уже мы нанесем удар им наземной базе, застав тем самым врасплох. Подобный ход должен выиграть для нас время. Достаточно времени, чтобы господин Андропов сумел все рассчитать и перевести, пояснил Павел, и два десятка глаз уставились на Платона. «Неужели этот юноша сможет перевести все начертанные там знаки?» – спросила женщина, сидевшая по левую руку от товарища Альфы. Павел вновь радостно оскалился, видимо, озвучивать приятные новости у него получалось как нельзя хорошо. «Да, он гениален. Это его рук дело, тот смертоносный выброс в троянцах Юпитера. Это его рук дело, та шифровка в Новой Москве. Это он расшифровал первую часть послания на Урале. Вы еще сомневаетесь в том, что он гений?» – спросил Павел. Женщина отрицательно покачала головой, несмотря на то, что вопрос, судя по всему, был риторический. «А теперь немного о плане нашей с вами вылазки. Начал, было, лидер Восхода, это вам пояснит один из моих коллег». Тут двери в зал совещаний разъехались, и вошел человек. Только сейчас Платон заметил, что из 12 стульев одно место до сих пор пустует. И так как юноша был повернут спиной к входу, то и лица вошедшего он не увидел. «Ну, наконец-то, я уж думал, ты не доберешься», — весело произнес Павел и вышел из-за стола навстречу человеку. «Со мной, как всегда, все в порядке», — ответил пришелец и повернулся. Сказать, что Платон был потрясен, значит не сказать ничего. Он был буквально шокирован присутствием здесь этого человека. Андропов сразу узнал эту худощавую фигуру и голос. Всего в паре метров от него стоял никто иной, как Влад Сурянов. Эпизод 18. Тайна ледяных пещер. Ганимед. Карстовые пещеры. Июль 2306 года. Это он. Это точно он. Никаких ошибок. Но как? Почему? Черт. Все мгновенно встало на места. Вот оно. Сурянов был тем недостающим звеном во всей этой мазыке. Это он был ввязан в игру с самого ее начала. Он работает на Восход или как-то связан с ним. Вот откуда он столько знает про предметы. Вот кто его покровители. Платон схватился за голову от навалившейся на него информации. Теперь буквально все пришло в первозданный порядок, картинка сложилась воедино. Павел говорил, что сначала они лишь искали ту металлическую фигурку, которую забрал Платон. Вот почему Влад пошел на грязный шантаж, чтобы, во что бы то ни стало, попасть в группу Верховцева, дабы отправиться на Урал. Вот почему он устроил драку в склепе из-за фигурки. Черт, как можно было до всего этого не догадаться? Сурянов был связующей линией между всем. В тот раз во время экспедиции он был на радио и должен был вызвать Москву. Это он тогда сообщил о находке пиратам. Это он сдал семена, а затем, чтобы не вызвать каких-либо подозрений, тоже исчез, устроив погром в квартире. Как все просто. Он все это время знал, что к чему, но не говорил. Он играл со всеми как кошка с мышами, которыми некуда деться. Он, пират, он тоже вне закона. Платон был в ярости от того, что его так долго водили за нос. Сурянов прикидывался, будто он не в курсе всех этих слежек и нападения на Андропова. Скорее всего, его попросту послали следить за всеми. Он сдал пиратам адрес семена, адрес Платона, возможно, он также сдал и Роберта с Александром Сергеевичем и Че Геварой. Если бы в данный момент у юноши был пистолет, то он без зазрения совести застрелил бы Сурянова, пробив ему голову лазерным лучом. Но сейчас Влад стоял на расстоянии 2 метра в голубом инженерном комбинезоне, на котором висел бейдж с надписью «Владимир Анатольевич Сурянов, инженер 3-го ранга». Судя по знакам различия, комбинезон был космофлотовский, и оказаться на представителе Восхода он не мог в принципе. Влад прошел вперед к свободному месту. Он, по-видимому, был осведомлен в том, что его старый знакомый Платон тоже находится у пиратов, поэтому, когда их разноцветные взгляды столкнулись друг с другом, особого удивления Влад не проявил, хотя уголки его рта чуть заметно дрогнули, словно он хотел поздороваться. Парень занял свое место. Павел с любопытством наблюдал за столкновением 2 взглядов и реакцией обоих присутствующих. Эта очная ставка явно веселила его. «Товарищ Сурянов сейчас вкратце пояснит цель и ход нашей работы», — произнес он, не отрывая взгляда от Платона, чье выражение лица показывало крайнее удивление. Влад встал, глубоко вздохнул и начал: «Ну, для начала всем добрый вечер. Я очень рад всех вас видеть, ведь добраться сюда стоит больших усилий. Но поговорим о работе», — перевел он в рабочее русло разговор. «Нашей с вами целью являются вот эти цепи подземных пещер, идущих под Красными горами». Повинуясь его словам, из голографа появилась 3-мерная карта поверхности Ганимеда. Красными полосами на карте была обозначена нужная зона. По данным тектонических исследований, продолжил Влад, некоторые пещеры буквально затоплены водой, имеющей в своем распоряжении около 10 радиоактивных изотопов. Попасть в пещеры, которые иначе называются хранилищем, можно лишь через впадину Мерсера. Голограф обозначил впадину красным кругом. «Мы, используя прочные полимерные капсулы, опустимся на дно впадины и разобьем там небольшой рабочий лагерь. Предварительно, конечно, в катакомбах придется взорвать пару терраформирующих зарядов, дабы создать пригодную для работы зону. По данным все тех же тектонических исследований, рабочая группа составила примерный план этих самых пещер. Из голографа появился план. Напоминает лабиринт Минотавра, не так ли?» — произнес Влад и сделал паузу. «Анализ подземных пустот и электромагнитные всполохи, которые были замечены в катакомбах, показали о наличии биологической жизни где-то здесь. Небольшая зона обвелась красным маркером. Сканер показал, что данная биологическая жизнь является высокоорганизованным объектом, но точных данных нет. Никто не знает, что это может быть. Вероятно, что именно в этой зоне и находится то самое хранилище, которое следует посетить господину Андропову». От этих слов Платон ощутимо поежился. Ему вновь предстояло спуститься во мрак, в неизвестность, но интерес, который вел его, как запах ведет голодного пса, был сильнее страха. Сурянов еще сказал несколько слов о снаряжении. Затем заговорил Павел, выслушивая все комментарии сидящих. По большому счету слушатели говорил о том, что требуется от Восхода в плане отвлечения. В конце концов, было решено назначить операцию на завтрашний полдень. В это время на Ганимед, как обычно, опустится холодный сумеречный мрак, способный прикрыть даже самое неприкрытое наступление. Операция же «Звездных борцов», о которой знали лишь приближенные Павла, получила незамысловатое название «Хранилище». Все, кроме товарища Альфа и Влада, остались на модулях резервного космодрома, а эти двое отправились обратно на сотый парсек, дабы проследить за подготовкой к завтрашней битве. Платон не знал, что и делать. В глубине своей серой души он понимал, что поступает неправильно, но эта авантюра была такой сногсшибательной, что отказаться от нее было невозможно. Варя смотрела на своего парня, пока он что-то размашисто писал на планшете. Последнее время он вообще очень сильно удивлял девушку. Но когда удивление достигает своего апогея, то оно переходило либо в эйфорию от увиденного, либо в испуг. Никакой эйфории Гумилева не чувствовала, только сплошной страх, окутывающий ее изнутри, зарождающийся где-то в пятках и медленно ползущий к затылку. В такие моменты она просила у Платона его фигурку. Холодный металл странным образом успокаивал ее нервы, и восприятие всего окружающего становилось более простым и непринужденным. Платон ничего не стал говорить своей девушке о том, что он увидел Сурянова, и о своих догадках. Тем более, во всей получившейся картине мира, юноша заметил некоторые недочеты, ответы на которые можно было узнать только лишь у самого Влада. Поэтому пока Платон молчал и делал вид, что все идет по плану, весь оставшийся вечер юноша бегал по ремонтным модулям, выпрашивая у рабочих какую-то монтажную жидкость. Что задумал юноша, Варя не знала, но в одном была уверена точно: просто так Платон ничего не делает. До поздней ночи он что-то высчитывал и выводил, а потом вышел из комнаты и буквально пропал. Его не было несколько часов. Лишь только когда на часах стрелка перевалила за цифру 5, еле ступая на ватных ногах, раскрыв дверь, вошел Андропов. Он не стал даже раздеваться, а просто упал на кровать. Наутро юноша выглядел, по меньшей мере, бледным, как после тотальной чистки. Сам же он утверждал, что это нормально по сравнению с зеленым цветом, который приобрела его кожа ночью. Андропов вышагивал по комнате от стены до стены, держа в руках пачку с какими-то таблетками. Он долго мялся и заикался, пока не высказал Варе всего, что хотел сказать. «Солнце», — позвал он девушку тихим голосом, — «я вчера весь вечер думал насчет гарантий, того, что мы сможем выбраться отсюда. В общем, если все получится как мы хотим, то дай мне эти таблетки». Платон отдал девушке пачку. Гумилева взяла ее и покрутила в руках. «А что это? Неважно. Главное, обязательно дай. Никому не говори, что они у тебя». На пачке были множественные надписи мелким шрифтом и на иностранном языке. «Платон, что, в конце концов, происходит? Ты можешь мне это сказать?» — завелась девушка. Андропов отрицательно покачал головой. «Главное, обязательно дай, если у нас все получится», — еще раз напомнил он ей. Варя спрятала таблетки в карман своих джинс и обняла Платона за шею. «Вот опять ты уезжаешь куда-то без меня», — проворковала она. «А если с тобой что-нибудь случится?» «Ничего не случится», — заверил юноша, глядя своими разноцветными глазами в глаза Варе. Платон улыбнулся, так как получалось только у него. Подобный ход всегда срабатывал. Гумилева улыбнулась в ответ и поцеловала Андропова коротко и нежно. «Мы сегодня же улетим отсюда, обещаю», — сказал он. «Как хочется тебе верить. Верь. Если ты будешь меня ждать, я обязательно вернусь. Ты и в тот раз, когда улетал, так говорил. Я ведь думала, что ты умер», — тихо произнесла Варя. Чувствовалось, что в горле у нее стоит ком, а на глаза накатывают слезы. «Я со смертью в ладах. Она знает, когда придет мое время, и поэтому раньше времени не суется», — ответил юноша. Теперь он поцеловал свою девушку. Гумилева встала на носочки, прижавшись губами к Платону. «А ведь сначала ты мне не понравился», — сказала она, оторвавшись от юноши. «Зато я понравился твоей маме. Это уже плюс», — нашел довод Платон. «Ага, или крест. Мама — это полбеды. У нас в семье главный всегда был папа». «Да, Анатолий Викторович — это следующая половина беды», — Варя мило улыбнулась. «Папа будет пострашнее любого пирата. Очень хочу посмотреть, как ты будешь просить у него мои руки», — сказала она. «Да, мне тоже интересно за этим понаблюдать», — рассмеялся Андропов. «А вот моим родителям ты понравишься». «Ты так думаешь? Я знаю. Отец будет просто рад породниться с Гумилевыми, а мама за компанию тоже порадуется». Платон нежно поцеловал Варю в кончик носа, отчего она заулыбалась и прижалась к юноше сильнее, положив свою голову ему на плечо. «Хочу платье свадебное, длинное белое, чтобы все обзавидовались», — сказала девушка, шепнув на ухо Платону. «Кто все? Все парни или девушки? Оба пола». Милое воркование молодых нарушил бесцеремонный стук в двери дальнейшее появление в ней Павла. Он был в своеобразном черно-оранжевом пилотском комбинезоне. «Доброе утро, госпожа Гумилева», — поприветствовал он Варю, завидев ребят, стоящих в обнимку. «Не хотелось бы портить вашу идиллию, но нам пора. Платон, собирайся». Юноша напоследок еще раз поцеловал Варю, схватил со спинки стула куртку астроинженера, плоский рюкзак и поторопился за Павлом. Двери, жужжа сервоприводом, закрылись сзади. Двое, громко стуча каблуками по покрытию коридора, шли вперед. «А она тебя по-настоящему любит», — вдруг произнес Павел, даже как-то странно. «Меня так никто не любил». Платон задумчиво посмотрел на спутника и на лазерный бластер, висевший у него в кобуре под мышкой. «Павел, слушай, хотел у тебя кое-что спросить», — начал он, на ходу подбирая слова. «А Сурянов, ну, то есть Влад, он тоже этот, ну, борец, в общем, ну как тебе сказать, не совсем. Он, конечно, работает с нами и помогает нам всячески, но он свободный, как наемник, по собственному желанию», — пояснил товарищ Альфа. «А ты как стал звездным борцом?» Они приблизились к лифту номер 3. Павел надавил на кнопку вызова лифта. Дверцы разъехались в стороны, и лидер восхода вместе с Платоном зашел внутрь. Началось все с клуба по интересам. «Что?» – удивленно переспросил юноша, боясь, что ослышался. «Да-да, с клуба по интересам. Мы тогда были студентами. А нынешнее студенчество, сам понимаешь, самый низкий слой общества. Недовольных много, и мы смогли их всех объединить под одним, так сказать, флагом. Первое время нас было очень мало, человек 30 и все. Но сеть уже тогда начала расти. Банальная пирамида. Ты приводишь двух друзей, затем каждый из них приводит по несколько человек и так далее. Люди шли сами. И так уж получилось, что я стал во всей этой толпе неофициальным лидером», — сказал Павел и вынул из кармана фигурку динозавра, личностно-формирующий фактор Х. «Были всякие митинги, марши протеста. Ты, наверное, слышал об этом. Историки этот период еще назвали «время недовольных». Лет 15 назад это было. Тогда по всей Луне стали разгораться такие небольшие сообщества, и понемногу все присоединялись к нам. Правительство ли было таким толстокожим, что наши марши протеста на них не действовали, или же мы просто не замечали каких-то перемен? Но вскоре для усиления эффекта революционная молодежь начала прибегать к более радикальным методам. Поджоги, теракты и прочие антисоциальные явления. В общем, все эти наши выходки мало-помалу стали переходить через черту закона, что, конечно, стало мощно пресекаться. Отряды ОМОНа, танки в городе, парализующие лучи и прочие силовые методы. Многим тогда эту идею буквально вышибли из головы, кому-то наоборот ее вбили еще глубже, но десятки сборищ недовольных тогда отсеялись. А мы, то есть наш восход, устояли. Наши покровители были заинтересованы в переменах во власти. Павел замолчал, поняв, что и без того много рассказал. Они и не заметили, как успели спуститься на лифте и пересечь по узким коридорам весь второй уровень. Лестницы со второго уровня вели в рабочие помещения, ангары и гаражи. Направлялись двое как раз в гараж. Быстро спустившись по ступеням, они оказались в огромном ярко освещенном модуле. Из тех, кто вчера присутствовал на собрании, сейчас в гараже находилась ровно половина. Правда, к этой половине добавился еще десяток ребят в боевых скафандрах с оружием наперевес. К работе в полевых условиях были готовы 3 машины на огромных колесах из непонятного материала. Резиновые покрышки точно бы не справились с космическим грунтом Ганимеда. Вездеходы больше походили на танки, только без пушек. В том углу, где находились все, стояло что-то наподобие переносной вешалки. Там остался один скафандр для Платона. Юноша мигом переоделся. Защитный костюм плотно прилегал к телу, поэтому поверх него юноша надел свою инженерскую куртку. Бравые ребята с оружием загрузились в задние и передние вездеходы. Остальным же оставалось занять места в средней машине. Платон поднялся в кабину следом за женщиной, которая выступала вчера на совещании, и сел с ней рядом. Кресло по правую руку от юноши было пустым. Но недолго, его мигом занял человек, парень с худым и островыточенным лицом. Сурянов поерзал на кресле и уселся поудобнее. «Здравствуй, Платон», — произнес Влад, снимая маску и закидывая забрало на голову. «Вчера нам не довелось поздороваться». Вместо слов приветствия на него обрушился шквал претензий. «Ты все знал, прошипел Платон, ты все знал с самого начала и молчал. Как ты мог вообще? Тихо, не сотрясай зря воздух. Как мог, так и мог. Не мог же я тебе рассказать, что я свободный охотник. Тогда бы ты меня понял попросту неправильно и в лучшем случае сдал бы меня в психушку, а в худшем сразу правоохранительным органам, ответил Сурянов. Платон поразмыслил, и впрямь, узнай он тогда, то, что знает сейчас, он непременно бы сдал Влада в нужные правительственные руки. Группа машин тронулась с места, огромные створки ворот гаража раздвинулись, открывая дорогу конвою. Сначала около километра вездеходы со звездными борцами ехали по полосе космодрома, затем они свернули на какую-то дорогу или, по крайней мере, на какое-то подобие дороги. Маршрут пролегал через выщербленные пути между скалами и горными хребтами. Всю дорогу Платон смотрел на широкий обзорный экран, висевший слева. Камеры внешнего вида захватывали довольно большой кусок неба. К слову, небо над Ганимедом по всем законам физики должно быть черным, но сейчас та область, захватывающая примерно 30 градусов обзора, была полностью окрашена в красные цвета. Видимо, план товарища Альфы понемногу приходил в исполнение. Нападение на правительственные объекты вызвало нужную долю интереса, поэтому, когда конвой проезжал очередной горный форпост, там никого не было, словно вся группа пограничников вымерла за мгновение до появления звездных борцов. «Нам сегодня необычайно везет», — весело произнес Павел, сидевший спереди с планшетом в руках. Вездеход, без каких-либо пререканий, спокойно влез на гору, переезжая ее по темной стороне. Дозиметр, расположенный на панели инструментов у водителя, истошно заверещал. «Что-то случилось?» — спросила женщина, сидевшая рядом с математиком. «Нет, нет, просто небольшой всплеск ионизирующего излучения», — пояснил Павел, считая все произошедшее недостойным рассмотрения.